Проверять второй и третий этажи было уже поздно, пламя очень быстро распространилось по коридорам, охватив практически все верхние помещения. Жар там стоял такой, что у пса опалила шерсть на морде, едва я попробовал запрыгнуть на балкон третьего этажа, но оставались еще левое крыло первого этажа, кухня и подвал. Именно туда я и направился, постоянно кашляя и почти ничего не видя из-за плотного едкого дыма. Пусто, тоже не то, да чтоб тебя, я споткнулся и даже упал, налетев в дыму на массивное изрубленное на куски тело папаши Варха. Действительно колоритным оказался зомби, ничуть не преувеличило наше Миранисса. Снова пусто, а вот тут что-то есть. Тело Олежика Полосатого я нашел в самой дальней комнате. К огромному сожалению, я опоздал, паренек оказался мертв, убит маленькими паучатами, которые и сейчас во множестве ползали по телу Полуината. «Пес, уходи!» – неожиданно заверещала Алиса в голосовом канале. «Здание рушится!» – вторила ей визжащая от ужаса эльфийка, и даже Грым прогудел что-то тревожно предостерегающе. За моей спиной действительно раздался непонятный гул, и я встревоженно развернулся. По коридору первого этажа в мою сторону неслась стена жаркого пламени, и это в момент, когда пес еще не полностью вылечился после трудного боя с демоном-пауком, и у него сейчас было лишь чуть больше половины хитпоинтов. Неужели это смерть? Я метнулся в комнату с мертвым Олежиком, поскорее закрывая за собой двери, спешно выпивая крепкое зелье лечения. Также мелькнула правильная мысль вложить все накопившиеся очки характеристик в телосложение, чтобы увеличить запас здоровья пса, но я банально не успел это сделать. Хлипкая преграда огненную волну не остановила. Дверь снесло с петель, и невыносимо жаркий поток ворвался в небольшое помещение, пожирая все на своем пути. Две трети хитпоинтов пса сняло мгновенно, к тому же повесился эффект сильного горения, сразу три значка огонька возле иконки персонажа. Объятый жарким пламенем, быстрым рывком я метнулся в окно, выбивая своим телом стекло и заодно металлическую решетку. Двойной прыжок, очки жизни фактически закончились. Срочно последний эликсир лечения, и сразу же быстрый рывок неважно куда, поскольку я ничего не видел из-за огня вокруг, лишь бы уйти за зону поражения. Навык уклонения повышен до 31 уровня. Навык легкая броня повышен до 16 уровня. Навык бег повышен до 33 уровня. Наконец-то я сумел вырваться из пламени и обнаружил своего пса высоко в воздухе. Рядом падала телепортировавшаяся прямо ко мне лопоухая Алиса, деловито размахивая своей кривой палочкой посохом, и ее магия уже работала. Полоска хитпоинтов пса несколько отодвинулась от нуля. Поблизости визжала от ужаса крохотная Вея, тоже изо всех сил подлечивая хозяина. И хоть два огонька все еще висели возле иконки персонажа, отмечая горение, но я уже знал, что выживу. Пес, большие уши меня тормозят, я падаю медленнее тебя и уже не достаю своей лечебной магии, сообщила лекарь, нисколько не обращая сейчас внимания на то, что мы оба стремительно приближаемся к земле и через пару секунд можем разбиться. Быстрый рывок, я возник прямо на земле и тут же подставил обожженные лапы, поймав крохотную лопоухую лисичку Фенька. Рядом со мной возник Грым и сразу же вылил на пса невесть где взятую бочку холодной воды, полностью затушив пламя. «Спасибо, друзья», только и смог выдавить я, все еще не до конца веря, что остался жив. Лапы дрожали и совершенно не держали вес тела, так что я уселся на землю, обнаружил открытую вкладку характеристик пса из забытой стаи и вложил, как собирался, 6 очков в телосложение. Режим хардкор, будь он неладен, и от всевозможных случайностей нужно было подстраховаться. Максимальное количество очков здоровья выросло до 1062, хотя сейчас реальное их количество не превышало 50. С тоской посмотрел на прожженные лохмотья, оставшиеся от купленных только вчера плаща и кожаной куртки. Починить их было уже невозможно. Подозреваю, что и брюки находились в таком же плачевном состоянии, поскольку пришедшая в сознание и лежащая рядом на траве Мистиури уж слишком подозрительно улыбалась и отворачивалась, но вставать и проверять свою догадку, сверкая голым подпаленным задом перед нашими девушками, я не спешил. Вместо этого рассказал собравшимся вокруг меня друзьям о причине, из-за которой рисковал и оставался в горящем доме, а также о найденных телах. Не ожидал от тебя, пес. Нет, ты и раньше вел себя благородно, но рисковать собой ради других. Мистиури наконец-то перестала ухмыляться и посерьезнела. Посмотрела на повязку из окровавленных бинтов на культе своей правой руки, откушенной демоном-пауком чуть пониже плеча, молча встала и неспешно направилась куда-то по посыпанной песком дорожке. «Ты поднял отношения с Мистиури до уважения», — прокомментировала моя помощница Вея. «Она пойдет за тобой, если попросишь. Но девушке-полуволчице сейчас плохо, и лучше ей какое-то время побыть одной». «Понятно». Мое внимание тем временем привлекло поступившее сообщение от птицы-человека Сутавара Йошинари, лидера конкурирующей команды Коби Ямагути Гумитри. Игрок написал, что его группа из 4 летунов, не щадя крыльев, спешит к городу Волчьей Шахты и преодолела уже 3/4 пути. Соперник предлагал встретиться возле горы Кольцо, что расположено в 30 милях восточнее города. Там его крылатый отряд сможет оказаться через час, где отдохнет после трудного пути, и сразу после этого готов будет сразиться с розовыми лисятами. Я пересказал это сообщение друзьям, в том числе подошедшему после возрождения Башкиру. Гора Кольцо, достопримечательность региона Волчьей Пустоши, согласился Хаджит, с интересом рассматривая постепенно заживающие ожоги на теле пса, а также огромный костер на месте бывшего постоялого двора. Каждый игрок один раз получает там случайное усиление или необычное игровое задание. Сам думал туда сходить. А ну как повезет, и благословение выпадет очень полезное. На, кстати, прикройся, черный котяра протянул мне запасные штаны. Самые обычные, какие получают новички на старте игры, без показателей брони и магических свойств, но и таким сейчас я был несказанно рад. Переоделся и, подумав, вложил одно очко навыка в укрепление брони, благо с прокачкой навыка легкая броня до 16 уровня стало возможно выбрать второе усиление этого умения. Грым что-то произнес на своем непонятном троллском языке, причем весьма длинную фразу, и Миранисса перевела. «Да, гора Кольцо весьма интересное место. Мы с Грымом были там на третий день игры, еще до того, как с вами повстречались. Мне повезло, я там вообще очко навыка получила, но мой могучий друг говорил о другом, что игроки приводят к горе Кольцо своих маунтов, прирученных зверей, призванных элементалей и прочих спутников. Эти помощники там усиливаются и иногда даже получают продвинутые игровые классы. И что для Мистиури, возможно, это шанс исцелиться. Конечно, если НПС-девушка раньше не была у горы Кольцо и благословения еще не получала». После таких слов все посмотрели на Мистиури, уже успевшую отойти весьма далеко и направлявшуюся, судя по всему, в разоренный демоном-пауком поселок полуенотов. «Нет, я не могу вернуть ей руку, у меня нет такой магии», — сокрушенно помотала ушастой головой лисичка Финек, похоже отвечая на пришедшие от кого-то из членов группы приватное сообщение. «Да, я это знал. Искалеченных игроков и НПС можно вылечить заклинанием полного восстановления», которая способна собрать тело даже из мелких кусков, но до таких высот лекарского мастерства нашей Алисе было еще как луны пешком. Еще существовали алхимические эликсиры со схожим действием, но вот найти такие было непросто, да и стоили они бешеных денег, а главное на территориях новичков вообще не встречались. «А надо ли нам вообще сражаться с группой японских игроков?» – задал вопрос наш осторожный вор. «Я посмотрел рейтинг турнира новичков». Коби Ямагути Гумитри сейчас на предпоследнем месте и, скорее всего, уже сегодня вылетит. Для них бой с розовыми лисятами – последняя возможность удержаться в числе участников турнира, так что их интерес понятен. Но нам-то какой прок с того, розовые лисята сейчас на достаточно спокойном 49-м месте, так что рисковать встречаться с конкурентами большого смысла не вижу. Это не только очки опыта и прокачка, но отработка слаженности и наших навыков, ответила Миранисса, похоже сразу и за Грыма тоже. Впереди розовых лисят ждут встречи с другими более сильными командами, так что потренироваться на аутсайдерах нам будет весьма полезно. Чего вообще тут спорить? Даже удивилась наша юная Алиса. Розовые лисята обещали встретиться с соперниками, а мы всегда держим слово. Мы же воины чести. Я хотел было блеснуть своими знаниями и процитировать слова великого стратега древности Сунь Цзы, повторенную затем легендарным бойцом прошлого века Брюсом Ли, что лучший бой – это тот, который не состоялся. Кроме того, хотел заметить и другое. Японская команда птицелюдей вполне может набирать опыт для продолжения участия в турнире другими способами, но вместо этого упорно ищет встречи с розовыми лисятами. Почему? Кажется, мы сильно недооцениваем противников только из-за их далекой строки рейтинга и полагаем предстоящее сражение легкой победой. А конкуренты явно что-то задумали и, наоборот, сами не сомневаются в своей победе. Вот только я не стал озвучивать эти мысли, чтобы не сбивать друзей с позитивного настроя, и произнес совсем другие слова. Что ж, раз большинство так решило, двигаемся тогда к горе Кольцо, а заодно прихватываем с собой Мистиури. Если кентавр Сандархирон еще не ушел из поселка молодоженов, наймем его дилижанс. И хорошо бы где-нибудь по пути найти лавку Бронника, я указал на лохмотья у пса вместо нормальной одежды. Нам предстоит бой с конкурирующей группой, а я фактически раздет. Возле горы Кольцо есть торговый поселок, припомнила Миранисса Лучезарная. Крохотный, но основные торговые лавки там имеются, и Бронник там тоже есть. На том и порешили. Я побежал догонять НПС-волчицу и сообщать ей о наших планах. Догнал Мистиури уже в лесу. Девушка брела вся в слезах, постоянно спотыкаясь о корни деревьев и не особо разбирая дороги. Появление пса-полуволчица услышала заранее. Остановилась, обернулась и проговорила печально. «Я больше не боец, а ничего другого в жизни не умею. В таком виде без основной руки я не представляю интереса ни для стальной короны, ни для нового начальника городской стражи волчьих шахт, вообще никому не нужна. Зря вы меня спасли. У меня язык чесался напомнить Мисти, что ничего такого бы с ней не случилось, если бы она не нарушила приказ оставаться снаружи демонического дома. Но я не стал еще сильнее расстраивать искалеченную полуволчицу, поскольку ей и так сейчас было не сладко. Вместо этого постарался успокоить НПС девушку, пообещав не оставить в беде и обязательно найти ей достойную работу. Как один из возможных вариантов, мог устроить личной помощницей слепой старшей жрицы храма матери волчицы, поскольку у той в последнее время добавилось работы, и сразу же поинтересовался, бывало ли Мистиури ранее у горы Кольцо. Оказалось, что нет, слишком далеко от города волчьей шахты, и та территория не входила в зону ответственности агента Стальной Короны. Тогда собирайся с нами в дорогу, и, возможно, варианты дальнейшей судьбы у тебя будут куда более разнообразными и интересными. Мисти действительно приободрилась и рванула к поселку молодоженов с такой скоростью, что я за ней не угнался. Навык бег повышен до 34 уровня. Кентавр никуда из разоренного поселка не ушел и занимался погребением тел. Он как раз заканчивал свою скорбную работу, так что мы едва успели. Сандархирон выслушал наш рассказ об уничтоженном опасном чудовище на постоялом дворе папахи Варха, осмотрел раненую Мистиури, с которой оказался хорошо знаком, и от денег за дорогу к горе Кольцо отказался. «А помнишь, Мисти, как ты меня гоняла?» — поинтересовался огромный кентавр, хватаясь мозолистыми руками за оглобли дилижанса. «Ну так работа у меня такая», — грустно улыбнулась волчица. «Ты же раньше любил крепко напиваться, после чего избивал городскую стражу у ворот». «Да, было дело», — довольно заржал огромный полук и не тронулся в путь, целый час трястись в неудобной жесткой повозке, при этом выслушивая пение кентавра, было выше моих сил. Так что на какое-то время я вышел из игры, предупредив об этом своих друзей. Стояла глухая ночь, за окном снова лил дождь. Я поставил чайник и разогрел в микроволновке упаковку готовой еды. Картофельное пюре с каким-то мясом, похоже даже настоящим без соевого суррогата, что в наше время стало большой редкостью. Когда раздался звон таймера микроволновки, известившего о приготовлении блюда, дверь в комнату неожиданно открылась, и вошла Анита Смирнова. «Услышала, Артур, что ты не спишь», — извиняющимся тоном проговорила хозяйка квартиры, сразу же направившись к холодильнику и изучая его содержимое. Выбрала пару яблок и апельсин, закинула фрукты в соковыжималку, после чего объяснила свое появление. «Наш рейд в расколотой империи полег в полном составе. Полный вайб в донжионе золотой мумии. Вся группа отправилась на перерождение после встречи с проклятым хозяином пирамиды 430 уровня. Сейчас будем заново собираться, навешивать по новой все благословения и другую тактику борьбы с этим боссом продумывать. Так значит, Анита здесь всего на несколько минут, после чего снова зайдет в игру». Я сразу же успокоился и даже поддержал неожиданный разговор, поинтересовавшись деталями игрового задания. 430 уровень монстра. Это что-то запредельное. Зачем к такому вообще понадобилось соваться? Рыжая девчонка с готовностью принялась рассказывать, причем сообщила неожиданную информацию. Сейчас практически каждую ночь тренируемся, ходим на самых сильных боссов. Наш альянс «Сетевые амазонки», наряду с несколькими другими, приглашен администрацией игры участвовать в глобальном ивенте. Будем прорубать проход между мирами и зачищать мировое древо Игдрасиль от обитающих на нем монстров.